Глава 5. По пути решил связаться с Гришей. «Привет! У дварфов ничего не вышло, иду к тебе». Ответа долго не было. Я уже было подумал, что мой недавний попутчик забыл обо мне. А может, просто игнорирует. По сути, кто я ему? Гриша наконец ответил. «Привет, нуб. Все-таки к нам? Давай поторапливайся. Час до обеда остался. Отдел кадров работает только по утрам. Если не устроишься на работу сегодня, придется завтра к терминалу за модуль раскошеливаться». «Спасибо, Гриша, бегу». «Нема за шо. Как зайдешь в поселок, игнорируй приветствие системы. Потом разберешься. Шагай к ратуше. Это по прямой, не заблудишься. Контора называется Рубин. Все. Если буду поблизости, дам знать. Удачи, нуб». До поселка добирался чуть дольше, чем рассчитывал. Благословление закончилось спустя 20 минут. Как известно, к хорошему привыкаешь быстро. Попытался двигаться в том же темпе, но без бафа, чем сразу же опустошил себя почти до нуля. Пришлось сделать остановку и продолжить путь, но только уже размеренной походкой. Эти 15 минут ходьбы не забуду никогда. Постоянно подмывало распределить по 2 единицы на каждую характеристику, но удержался. Заходя в ворота, поступил по наущению Гриши. Приветствие системы оставил на потом. До ратуши добрался в считанные минуты, потратив при этом несколько драгоценных единиц энергии. Нечего экономить. Главное устроиться на работу. Не хотелось выходить из игры, потратив время впустую. Поселок представлял собой что-то среднее между маленьким городком и огромной деревней. Ближе к центру улочки становились шире. Маленькие домики сменились строениями повыше и повнушительней. Тоже чистенько так, уютно. Разношерстный народ все больше улыбчивый, чем хмурый. А чего хмуриться? В игре ведь никаких забот. Судя по одежде и обилию налей, поселок населяли в большинстве своем работяги. В основном представители собирающих профессий. Думаю, процентов 70 рудокопы-старатели. Было много травников. Кто-то мел улицу. Слышался стук молотков. Где-то далеко звенело наковальня. Никто не филонил, не прохлаждался. Все работали по-настоящему, не сбавляя темпа. Как роботы. Вот бы так в реальной жизни. Рубин нашел быстро. У входа еще издалека заметил массивную фигуру Гриши. Рядом с ним стоял экземпляр его расы, но только поменьше. Мой недавний попутчик что-то оживленно втолковывал своему соплеменнику. «Гриша, я здесь!» Кричать на всю площадь не стал, отписался в привате. Тот быстро обернулся, найдя меня взглядом, стал интенсивно махать своей лапой ковшом. «Я же говорил, что он на подходе!» – прорычал Гриша своему товарищу, когда я, тяжело дыша, остановился рядом. Товарищ оказался не совсем товарищем, вернее, товарищем, но только женского рода. Женщина горд. Интересно, как правильно будет говорить – горда или гордиха? Меня это заинтересовало, так как за любое неправильно сказанное слово я рисковал схлопотать по сапатке от почти 3-метровой девицы с телосложением носорога. «Здравствуйте, меня зовут Ольд», – поспешил я поздороваться и представиться. «Да знаю я, как тебя зовут», – рыкнула дама, улыбаясь, обнажив ряд мелких клыков. «На лбу у тебя все написано». «Никак не могу привыкнуть», – пожал плечами я. «Ничего, привыкнешь. Ладно, идем. Так и быть, оформлю тебя. Повезло тебе, я сегодня добрая». «Благодарю». «Не меня», – буркнула она, открывая двери ключом. «Вон, дружка твоего. Он мне все уши прожужжал, мол, новенький, в игре ноль полный. Жалко доходягу. У меня что, других дел нет? Меня вон подружки уже заждались. А я тут с вами». «Не бурчи, Шурочка», – стал успокаивать ее Гриша. «Ты же знаешь, я в долгу не останусь». Горд сделал мне большие глаза и кивнул в сторону идущей впереди горы мышц. «Да-да», – похватился я. «Как первая зарплата, так я у вас с бутылкой коньяка и конфет». А потом смутился и добавил. «Или что у вас тут принято дарить?» «Ну, что-то в этом роде», – махнула дама двухпудовой лапищей. «Земные стереотипы, знаете ли». Кабинет был таким же монументальным, как его хозяйка. Здоровенный стол, мощный стул, грубо сколоченные шкафы. Шура, так звали подругу Гриши, коснулась ладонью темной панели, встроенной в стену. Через несколько секунд над столом возник полупрозрачный экран. «Надо подождать, пока загрузится», – объяснила Шура, вертясь перед широким зеркалом. Перехватив мой взгляд, спросила. «Не можешь понять, почему женщина и такой вид?» Я лишь смущенно кивнул. «Не тушуйся, это нормальная реакция. Мне, кстати, 25 в реале. Блондинка, ноги от ушей. Можешь представить, как достали дебилы с этим «Эй, девушка!» и тому подобной хренью. Представь теперь меня здесь, в облике какой-нибудь альвийки или дриады. А мне работать надо, мама болеет. Каждая минута важна. Вот и выбрала Шурочку. Теперь кому хочешь, свистелку на одно место натяну». «Я вас прекрасно понимаю. Отличное решение». Я говорил совершенно серьезно. «А мне ты такой тоже нравишься», – сострил Гриша. «Ты мне тут пошути, шутничок». «Так, загрузился. Значит, имя Ольд, раса Эннон». Шура внимательно всматривается в бегущую строку на экране. «Коротышком, значит, сначала сунулся. А почему не к нам?» «Понимаешь, Шура, у него в первый же игровой час конфликт с нашим отморозком вышел. Тот его чуть плетью ярости не приласкал». «Да, придурок мелкий», – прокомментировала Шура, не отрываясь от монитора. «Он, по-моему, здесь уже всех достал. Если бы не папаша, размазали бы его тонким слоем по... Ну да ладно, сами знаете, по какому месту обычно мажут тонким слоем». Я не знал, но смутно догадывался. «Гномы, расисты, еще те. Гриша, ты почему ему ничего не сказал?» «Дык я ведь думал, что он один из них», – пролепетал Гриша. «Думал он. Так, дальше. Сколько единиц еще осталось?» 30. «Ого!» – удивилась Шура и оторвалась от экрана. «А было?» 40. «Значит, ты на тестах 25 баллов набрал. Нормально. Удивлена, как ты вообще сюда дошел. На минимуме дополз». «Нет», – хохотнул Гриша. «Под темной дланью. Арагорн бафнул по пути». «Этот жлоб? Вот так просто?» – снова удивилась Шура. «Его Лидия Исса попросила», – объяснил я. «А, понятно. Дочка нашего лорда. Это может. Хорошая девочка. Как думаешь, характеристики распределять?» «Все зависит от контракта», – ответил я. «У меня уже была кое-какая стратегия. Оставалось перепроверить все». «А какой тебя интересует?» «Мне бы от выработки плюс ценная добыча». «Я смотрю, ты подготовился». «Можно сказать, случайно», – пожимаю плечами. Когда персонажа подбирал, посмотрел все типы контрактов для рудокопов. Хотя до сих пор до конца не понимаю, что значит ценная добыча. Это значит, что тебе идет бонус от стоимости рыночной цены ресурса. В нашем случае 1%. «Интересно», – заинтересовался я. «Скорее бесполезно», – обрубила Шура. Видя непонимание на моем лице, стала объяснять. «Дело в том, что шахты нашего лорда бедны на драгоценные камни. А то, что есть, конечно, ценно, но только в больших количествах». «Другими словами», – вступил в разговор Гриша, – «подписав контракт от выработки плюс ценная добыча, мне пришлось бы сутками сидеть в шахтах. И не факт, вышел бы я на тот уровень зарплаты, что имею сейчас». «Но решать тебе», – подвела итог Шура. «А возможно, расторгнуть контракт, а затем заключить новый». «Это ты к тому, что хотел бы попробовать?» «Да». «Расторгнуть возможно, но тебе придется выплатить неустойку нанимателю». «Ясно». «Но ты можешь попробовать, не расторгая контракт раньше времени. Дело в том, что сперва ты подписываешь договор на 2 недели. Такой себе испытательный срок. Потом, если наниматель и работник подходят друг другу, заключается договор уже на 3,5 года. А затем на более длительные сроки. Мне кажется, что 2 недель тебе будет достаточно, чтобы определиться». «Согласен». «Вот и ладненько. Что выбираешь?» «От выработки плюс ценная добыча». Гриша громко выдохнул. Шура лишь усмехнулась и пробурчала. «Я почему-то так и подумала. Чует мое нежное полукаменное сердечко, вынесут тебя отсюда вперед ножками». «Попробую продержаться», – прошептал я. Руки слегка тряслись от волнения. Наверное, именно так себя чувствуют игроки, ставящие всю сумму на зеро. Я шел на риск, но это стоило того. На зарплате я не смогу быстро заработать, а мне надо быстро, очень быстро. Моя девочка должна жить. «Лови контракт. Так, хорошо. Прими здесь и здесь. Все готово. Александра, вы не могли бы переслать копию контракта в мой банк? Конечно, нет проблем. Готово. На будущее. В игре есть несколько банков. Открой счет в одном из них. Потом мне принесешь номер. Туда и будем начислять твои кровные. Оплата производится каждую неделю. Завтра заскочи к нам в офис, подтверди данные. Лови адрес. Твой модуль номер 345C. Что касается рабочего дня, он у тебя ненормированный. Это этому охламону надо 8 часов быть здесь, как штык. У тебя, сам понимаешь, другие проблемы. Тебе положен стартовый комплект одежды, инструмент и еда. Шмот, сам понимаешь, не вечный, равно как и все остальное. Обновки уже за твой счет. Дальше. Прибарахлишься в рудничке. Магазин наш поселковый так называется. Еще есть много всяких полезных и не очень утилит. Боты, карты, справочники по ресурсам, навигаторы, плееры. Нет, пока не надо. Ну, тогда все. Шура устало поднялась со стула. Поздравляю с первой работой в Зазеркалье. Руку не жму, а то ты полдня потом с трямой проходишь. Совет. За шмотом лучше завтра зайди, а сейчас выходи из игры. Ты и так для первого дня подзадержался. Еще эти твои художества с энергией. Короче, сам поймешь, когда вернешься в Реал. Пока. Удачи. Поблагодарив Шуру еще раз, мы с Гришей вышли на свежий воздух. Ну что, до завтра, Рудокоп, улыбнулся мой новый друг. Как выйдешь, поешь хорошенько и ложись спать. Завтра тяжелый день для тебя. Да, чуть не забыл. Перед выходом привяжи вход на поселок, чтобы, войдя завтра в игру, не очутиться где-нибудь в другом месте. Сделаю, кивнул я. Гриша, огромное тебе спасибо, не знаю, что бы делал без твоей помощи. Ерунда, отмахнулся он. Жми логаут. Перед тем, как нажать выход, получил системное сообщение. Персонаж Грырш хочет с вами подружиться. Принять? Улыбаясь, подтверждаю и выхожу из игры.